прошение Абрама Петровича Ганнибала императрице Елизавете Петровне. Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня, императрица Елизавета Петровна, самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая, бьет челом генерал-майор и ревельский обер-комендант Аврам Ганнибал, о чем мое прошение, тому следуют пункты. Первый. Родом я нижайший из Африки, тамошнего знатного дворянства, родился во владении отца моего в городе Лагоне, который и кроме того имел под собою еще два города. В 706 году выехал я в Россию из Царяграда при графе Саве Владиславиче волею своею в малых летах и привезен в Москву в дом блаженной и вечно достойной памяти государя-императора Петра Великого и крещен в православную греческого исповедания веру. А восприемником присутствовать изволил его императорское величество своею высочайшую персоною, и от того времени был при его императорском величестве неотлучно. Второй. По нескольких же летах, по высочайшей его императорское величество милости, послан я был для наук в чужие краи, и по всемилостивейшему его императорскому величеству соизволению был в службе его королевского величества французского в лейб-гвардии капитаном. И потом паки выехал в Россию и служил лейб-гвардии в Преображенском полку в бомбардирской роте поручиком. И во время той моей службы был в разных многих военных походах, баталиях и акциях безотлучно. Третий. По кончине же его императорского величества и великой государыни императрицы Екатерины Алексеевны и государя императора Петра II 730 года служил в инженерном корпусе капитаном, а в 1741 году определен в ревельской гарнизон подполковником, а в нынешнем 1742 году по всемилостивейшему вашему императорского величества указу за верные мои и беспорочные службы пожалован генерал-майоры от армии и в Ревель обер-комендантом и деревнями всемилостивейше награжден, а на дворянство диплома и герба не имею, и прежде не имел, понеже в Африке такого обыкновения нет. И дабы высочайшего вашего императорского величества указом повелено было дворянство мое вашего императорского величества грамотою всемилостивейше подтвердить и в память потомкам моим, в знак высочайшей вашего императорского величества милости, гербом меня пожаловать. Всемилостивейшая государыня, прошу вашего императорского величества о сем моем прошении решение учинить. Января дня 1742 года. К поданию надлежит правительствующий сенат. Прошение писал статс-конторы копиист Василий Власов. 1781 года, марта 15 дня, в журнале герольдмейстерской конторы записано. Почелобитный генерал-майора и ревельского обер-коменданта Ганнибала о подтверждении его дворянства и о пожаловании ему диплома и герба определено. Как резолюцию правительствующего сената 1768 года января 11-го велено по сим делам правительствующему сенату не докладывать до того времени, когда в комиссии о сочинении проекта нового уложения генеральное о том положении учинено будет, да и самый проситель Ганнибал с 1742 года хождения по делу не имеет, почему и жив ли он, неизвестно, для чего сие дело и отдать в архив, подлинное за подписанием герольдмейстерской конторы.